Глава 74. Холл девушкам понравился. Особенно много восторгов вызвал большой камин. «Жаль, что так жарко, а то бы затопили», – посетовала Николь. «Придется ждать сезона дождей». «А там, значит, труба?» – поинтересовалась Мэтт. «Конечно», – кивнул Джим, поглаживая ее талию. «А дождь в нее не наливается?» Джим был очарован. Подобные вопросы ему никогда и в голову не приходили. «Давайте прямо здесь столик накроем», – предложила Николь. «А может, лучше чуть позже?» – вскричал Тони, таща ее к лестнице, ведущей на второй этаж. «Я уже не могу ждать!» Николь хохотнула. «Ну идем, раз не можешь. Веди меня. Где тут у вас спальня?» Наверху хлопнула дверь и стало тихо. «Тебе тоже срочно?» – спросила Мэтт. Джим судорожно сглотнул. Сладкий аромат, исходивший от девушки, возбуждал его. «Пожалуй, да», – сказал Джим внезапно осипшим голосом и закашлялся. «Прям здесь хочешь?» – она деловито попробовала рукой диван. «Не обязательно. Пойдем в гостевую комнату». «Для гостей, что ли?» «Ага». Оказавшись в гостевой комнате, Мэтт стала раздеваться, неторопливо и тщательно развешивая одежду. Она была на работе. Уже оставшись ногой, вынула изо рта жвачку и прилепила к дверному косяку. Затем сняла с кровати покрывало и легла. «Сам-то чего не раздеваешься?» «А я просто на тебя смотрел». Джим быстро разделся и, подойдя к кровати, остановился. «Ну, чего встал?» Она зевнула и потянулась, как пантера. «Давай, что ли?» Минут через 40 обе парочки вернулись в холл. Отработав положенное, девушки оживились и теперь чувствовали себя хозяйками на небольшом празднике. На столе появились тарелочки со съестным. Тони резал салями, а Джим открывал вино. Николь разыскала вентиль и открыла газ. В душе появилась горячая вода. «Сейчас посидим, а потом я ополоснусь», – сказала она. «Да чего же хорошо жить», – сказал Джим, когда девушки вышли на кухню. Он сидел на диване, вытянув ноги, и со счастливой улыбкой смотрел в потолок. «Нет тебе патрулей, ни монстров этих, ни базы. Совсем другая жизнь». «Потому она и другая, что кто-то на базах тащит службу», – наставительно заметил Тони и, подхватив кусочек салями, отправил в рот. «И потом, дай тебе пожить такой жизнью подольше, ты бы сбежал на базу через 2 недели». «С чего это вдруг?» «С того, что в джунглях мы с тобой значительно свободнее тех, кто живет в этом городе». «Я тебя не понимаю». «А и не надо. Правильно, девушки?» – спросил Тони у появившихся подружек. Они принесли вилки и желтые салфетки, чтобы было красиво. «Правильно», – кивнула Николь. «Клиент всегда прав». Наконец все расселись, и Джим разлил по бокалам вино. «За что пьем?» – спросила Мэтт. «За хорошее знакомство». Все выпили. Мэтт достала сигареты. «Я отойду к окошку, покурю, а то возле стола нехорошо». Джим смотрел на ее стройные ноги и чувствовал, что желает еще раз уединиться с ней. «Эй, а что это за люди через забор прыгают?» – произнесла капризно Мэтт и ткнула сигаретой в окно. Джим в одно мгновение оказался рядом и увидел вооруженных людей в черных касках и бронежилетах. Это был полицейский спецназ. «Полиция! Тони!» В памяти всплыли уже знакомые картины. Все повторялось почти в точности. Полиция, свист пуль и невозможность хоть что-то доказать. В прошлый раз их хотели попросту убить, как оказалось, по недоразумению. «Так, быстро, через подвал. Может, успеете выскользнуть?» крикнул Тони. «А деньги?» – взвыла Николь. «Ах, да!» – Тони быстро отсчитал 300 и бросил на стол. «Хватит?» «Ага!» Николь смахнула деньги в сумочку, и они с Мэтт побежали в подвал. А Джим с Тони стали проводить разведку. Однако, куда ни выглядывали, полицейские были уже повсюду. «Пусти, сука легавая! Пусти, мне больно!» Это был голос Николь. Выходило, что им с подружкой проскочить не удалось. В парадную дверь ударил молот. «Замок вышибают», — сказал Тони. «Давай наверх, может, на крышу успеем выбраться».